Евагрия монаха, наставление о подвижничестве. Главы о деятельной жизни к Анатолию. Перед этим писал ты, возлюбленнейший брат Анатолий, с святой горы, вероятно, Нитрийской, ко мне в скит, и просил разъяснить тебе символическое значение монашеской схемы египетской, полагая, что не без разумного основания она имеет такое отличие от всех других форм человеческих одеяний. Охотно перескажу тебе, что сам узнал об этом от святых отцов. Кукулий есть символ благодати Спасителя нашего Бога, осеняющий ум иноков и покровом своим защищающий их во Христе младенчества от тех, которые непрестанно покушаются наносить им удары и причинять раны. Носящие его на голове своей, с крепкою и действенной верою поют, если не Господь созиждет дом и сохранит град, в суе трудится зиждущий и бдит стригущий. Такие вопияния внедряют смирение и искореняют гордость. Это древнее зло, низвергшее на землю Люцифера, воссевающего за утро. То, что обнажены у них руки, показывает безлицемерность их жизни. Ибо тщеславие умеет прикрываться и давать тень добродетели, ловя всегда славу у людей и отгоняя веру, как говорит Спаситель, «Как вы можете веровать и славу друг от друга приемлющи, и славы я же от единого Бога не ищете?» Добро не должно быть для чего-либо другого. Напротив, все другое должно быть для Него. Если это не будет допущено, явно будет, что подвязающее нас к деланию добра ценнее для нас самого добра. А это было бы крайней нелепостью – воображать нечто выше Бога и говорить так. Аналав, крестообразно переплетающий их плечи, есть символ веры во Христа, приемлющий кротких, всегда устраняющий препоны и доставляющий деятельности беспрепятственность. Пояс, вяжущий их чресла, отлагает всякую нечистоту и возвещает «Добро человеку, жене не прикасайтесь». Милоть имеют они, как всегда, мертвость Господа Иисуса на теле своем носящее, и как подавляющее все неразумные телесные страсти, душевное же зло, пресекающее приобщением добра, и как любящее нищету и бегающее многоимание, яко идолослужение. Жезл есть древо жизни всех, кои берут его в руки и на него опираются, обязывающие утверждаться на Христе. Вот сокращенно, каких вещей символом служит схима. Облекая в нее, святые отцы всегда говорят им такие слова: «Дети, веру делай твердую страх Божий, а его – воздержание». Это делают неуклонным терпение и надежда, от которых рождается бесстрастие. Порождение же бесстрастия есть любовь, а любовь есть дверь к познанию физическому, который приемлет богословие и верховное блаженство. И этого о священной схиме и поучении старцев на настоящую пору достаточно. Теперь будем говорить о жизни деятельной и знательной. Не все то, что видели у старцев и слышали от них, но что и другим пересказывать получили от них заповедь, разделив касающиеся деятельной жизни на 100 глав, а касающиеся знательной на 650. И иное скрыв, иное прикрыв, да не дадим святая псам, ниже пометаем бисера пред свинями, что, однако же, ясно для тех, кои идут вслед их той же дорогой. Христианство есть закон, догма Спасителя нашего Иисуса Христа, совмещающая, что касается жизни, познания вещей и боговедения. Царствие небесное есть бесстрастие души с истинным ведением сущего. Царствие Божие есть ведение Пресвятой Троицы, сопростирающееся соответственно состоянию ума и исполняющее его нескончаемо блаженной жизни. Кто что любит, тот того и желает, конечно. А чего желает, то и улучить подвязается. Всякому наслаждению предшествует желание, желание же порождается чувством. Что не причастно чувство, то свободно и от страсти. С отшельниками демоны сами лично вступают в борьбу, а против тех, кои проходят добродетельную жизнь в киновиях или сотовариществах, они вооружают нерадивейших братьей. Но последняя брань гораздо легче первой, потому что нельзя найти на земле людей, которые были бы горше демонов или воспринимали в себя всю их злокозненность. Ум блуждающий устанавливает чтение, бдение и молитва. Похоть пламенеющую угашают алчба, труд и отшельничество. Гнев волнующийся утешают псалмопение, великодушие и милостивость. Все это оказывает свое действие, когда бывает употребляемо в свое время и в соответственной мере. Все безвременное и безмерное недолговременно, непрочно, а недолговременное больше вредно, чем полезно. Когда душа желает разных яств, тогда утесним ее хлебом и водою, чтобы была благодарной за тонкой ломоть, ибо сытость желает разнообразных яств, а голод и насыщение хлебом почитает блаженством. Много способствует к уцеломудрению тела скудость воды. В этом да убедят тебя те 300 израильтян, что с Гидеоном, победившие Мадиам. Как смерти и жизни случится у кого в одно и то же время есть несбыточные явления, так любви и деньгам быть у кого-либо вместе есть вещь невозможная. Любовь не только деньги иждивает, но и самую привременную жизнь нашу приносит в жертву. Бегающий мирских удовольствий есть башня, неприступная для демона печали, ибо печаль есть лишение удовольствия или настоящего, или ожидаемого. Невозможно нам избыть от этого врага, пока имеем пристрастие к чему-либо земному. Там он ставит свою сеть для возбуждения печали, к чему видит нас наиболее пристрастными. Гнев и ненависть умножают сердечное раздражение, а милостыня и кротость погашают его. Солнце да не заходит во гневе нашем, чтобы демоны, нападши ночью, не напугали души и не сделали ума более робким для борьбы на следующий день. Страшные сны обыкновенно бывают после гневной тревоги, и ничто другое столько не вынуждает ума нашего выступать из строя, дезертировать, как тревожный гнев. Когда по какому-нибудь поводу раздражительная часть души нашей приходит в тревогу, тогда демоны предлагают нам отшельничество, как вещь добрую, чтобы, устранив причины огорчения, не освободились мы от смущения. Когда же разгорячается похотливость, тогда они стараются сделать нас человеколюбивыми, удержать среди людей, называя жестокими и дикими за то, что удаляемся, чтобы, походствуя тел, мы встречали тела, оставаясь в обществе. Им не должно верить, но паче делать им противно. Не отдавай себя помыслу гнева, мысленно ведя войну с тем, кто тебя огорчил, не опять помыслу блудному, долго удерживая сладострастные мечтания. То омрачает душу, а это ведет к ободрению страсти. Оба же оскверняют ум, и ты во время молитвословия, как идолами наполняя воображение страстными образами и не принося потому Богу чистой молитвы, тотчас подвергаешься нападению демона уныния, который обыкновенно нападает в таких состояниях и, подобно псу, похищает душу, как мертвечину какую. Гнев по природе назначен на то, чтобы воевать с демонами и бороться со всякой греховной сластью. Потому ангелы, возбуждая в нас духовную сласть и давая вкусить блаженство ее, склоняют нас обращать гнев на демонов, а эти, увлекая нас к мирским похотям, заставляют воевать гневом с людьми наперекор естеству, чтобы ум, омрачившись и обессмыслив, сделался предателем добродетелей. Внимай себе, чтобы, разгневавшись, не прогнать никакого брата. За это во всю жизнь свою не убежишь от демона печали, который во время молитвы всегда будет тебе выставлять то притыканием. Пометозлобие погашают дары. Да убедит тебя в этом Иаков, укротивший дарами Исава, который шел к нему навстречу с 400 мужей. Но мы, бедные, можем исполнить эту необходимость, заменить дары трапезою.